Валерий Введенский, Иван Погонин, Николай Свечин. Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции. Том 1. Текст читает Дементьев Илья. Предисловие. Мы, Николай Свечин, Валерий Введенский и Иван Погонин, авторы исторических детективов. Наши литературные герои расследуют преступления в Российской империи в конце XIX – начале XX века. И хотя по историческим меркам с тех пор прошло не так уж много времени, в жизни и быте людей, их психологии, поведении и представлениях произошли колоссальные изменения. И чтобы описать ту эпоху, не краснея потом перед знающими людьми, мы, прежде чем сесть за очередной рассказ или роман, изучаем источники – мемуары и дневники, газеты и журналы, справочники и отчеты, научные работы тех лет и беллетристику, архивные документы. Однако далеко не все известные нам сведения можно упаковать в формат беллетристического произведения. Поэтому до поры до времени множество интересных фактов оставалось в наших записных книжках. А потом появилась идея написать эту книгу, рассказать об истории петербургской сыскной полиции, о том, как искали в прежние времена преступников в столице, о судьбах царских сыщиков и раскрытых ими делах. Разумеется, мы не первые, кто обратился к этой теме. Но труды наших предшественников посвящены всего лишь двум периодам деятельности Санкт-Петербургской сыскной полиции, далее СПБ-СП, когда ею руководили Иван Дмитриевич Путилин и Владимир Гаврилович Филиппов. Другие начальники сыскной, Григорий Григорьевич Кириллов, Василий Иванович Назоров, Василий Адрианович Иванов, Платон Сергеевич Ващинин, Леонид Алексеевич Шереметьевский, Михаил Флорович Чулицкий, Аркадий Аркадьевич Кирпичников. В этих работах или не упоминаются, или упоминаются вскользь. Нам же удалось собрать почти полные сведения о судьбах Шереметьевского, Ващинина и Чулицкого. Интересные, хотя и разрозненные сведения, мы собрали и об остальных руководителях сыскной. Многое удалось разузнать и про судьбы их помощников, заместителей. Василия Васильевича Фурсова, Ивана Александровича Виноградова, Александра Петровича Силина, Сергея Ильича Инихова, Карла Петровича Маршалка, Мечислава Николаевича Кунцевича. Большой неожиданностью для нас было нахождение ранее неизвестных материалов про Аркадия Францевича Кашко, биография которого, казалось бы, хорошо изучена. К сожалению, мы очень мало выяснили, как о первом помощнике начальника СПБ-СП Августе Ульриховиче Гейере, так и о последних – Александре Степановиче Левикове и Петре Михайловиче Игнатьеве. И вынуждены признать, что про отставного капитана Николая Васильевича Титова, также служившего помощником, удалось разыскать лишь точные даты его вступления в должность и ухода в отставку. Мы не стали перегружать книгу сведениями о рядовых чиновниках для поручений, ограничившись лишь краткой информацией о самом первом из них – Александре Александровиче Блоке, и развернутыми рассказами о начальнике летучего отряда Леониде Константиновиче Петровском и о Евгении Францевиче Мещуке, карьеру которого разрушило дело Бейлиса. В научно-популярных книгах не принято ставить ссылки на источники. Авторы обычно ограничиваются списком использованной литературы. Однако нам пришлось отойти от этого правила. На то имелась веская причина. Многие материалы, известные авторам книги, специалисты еще не изучали. Очень надеемся, что широкому кругу читателей ссылки не помешают, зато будущим исследователям они облегчат работу. Авторы не ставили перед собой задачу подробно осветить историю сыска в России до создания сыскной полиции. Однако совсем обойтись без этого мы тоже не могли. Поэтому постарались тезисно, сокращенно-упрощенно рассказать и о русской правде, и о губных избах, о создании Петром I полиции и о ее реформе в царствовании Екатерины II и Александра I. Многие читатели удивятся, обнаружив в книге рассказ об Эжене Видоке и французской криминальной полиции Сюрте. Тому имеется простое объяснение. Петербургская сыскная полиция была организована по ее лекалам, и ее созданию в конце 1866 года предшествовали попытки учредить службу, подобную Сюрте, в 1822 и 1843 годах. Мы опишем причины, которые этому помешали, а также подробно расскажем о людях, занимавшихся сыском в те годы. Гавриле Яковлевиче Яковлеве, Иване Петровиче Лепранде и Карпе Леонтьевиче Шерстобитове, под началом которого начинал свою карьеру Иван Путилин, первый начальник Петербургской сыскной. Авторы старались как можно чаще предоставлять слово очевидцам, дореволюционным писателям, журналистам, чиновникам и начальникам Петербургской сыскной полиции. Однако после долгих раздумий и дискуссий мы решили не включать в книгу рассказы из воспоминаний Путилина, за исключением некоторых цитат, и «Кашко». Во-первых, они легко доступны, за последние 30 лет были изданы несколько десятков раз, кроме того, выложены в интернете. Во-вторых, и та, и другая книги содержат ошибки и неточности, примеры которых приведем, рассказывая про убийство австрийского военного атташе и Марианны Тимми, и про преступления в Гусевом и Лиштуковом переулках. Причины же неточности обсудим в разделах, посвященных этим сыщикам. Все даты до 1918 года указаны по старому стилю, после 1918 года по новому. Авторы благодарят Аллу Вячеславовну Князькину, председателя Совета региональной общественной просветительской организации «Институт Петербурга», инициатора создания данной книги. Ольгу Викторовну Слепенкову, сотрудника Государственного музея истории Санкт-Петербурга, за советы по структурированию и изложению материалов. Светлану Дмитриевну Мангутову, кандидата педагогических наук, заведующую научной библиотекой Русского географического общества, за редактирование библиографических ссылок. Наталью Петровну Мирскую, за помощь в редактуре книги. Ольгу Анатольевну Семенкову, правнучку Чулицкого, за совместные архивные поиски и предоставленные материалы и фотографии семейного архива. Веру Владимировну и Илью Павловича Старинок, за покупку редкой книги. Александра Борисовича Филиппова, за сделанные специально для этого издания фотографии. Сотрудников Государственного архива Российской Федерации, далее ГАРФ. Сотрудников Российского государственного исторического архива, далее РГИА. Сотрудников Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, далее ЦГИА СПБ. Сотрудников Центрального государственного архива города Москвы, далее ЦГА Москвы. Сотрудников Российской национальной библиотеки, сотрудников Российской государственной библиотеки. Авторы прекрасно понимают, что данная книга, как и всякое ей подобное, не застрахована от ошибок, неточностей, описок и опечаток. И буду рада, если читатели сообщат нам о них на электронную почту spbsp1866@mail.ru. Все недочеты будут исправлены в следующих изданиях и в электронной версии. А если вдруг, дорогой читатель, вы располагаете какими-нибудь материалами, дневниками, письмами, мемуарами, фотографиями и тому подобное, связанными с деятельностью Петербургской сыскной полиции или с судьбами ее чиновников и готовы с нами поделиться, просьба связаться с нами по указанному выше электронному адресу.